Чехов. Книга 10. Грехи отцов. Глава 1. Сборы. Я нервно осматривал в зеркале свое отражение. Выглядел я вполне прилично, но меня никак не покидало ощущение, что рядом вот-вот послышится ворчание Виноградовой. С момента, когда в мой офис приходили жандармы, прошла пара дней. Зеркальщик пропал, во всяком случае, я так и не смог выйти на его след. Скорее всего, он узнал, что его ищет некромант, и предпочел залечь на дно. Поэтому я решил продолжить поиски после возвращения из Яблоневого сада. От Любови Федоровны вестей тоже не было. Тело женщины по-прежнему находилось в соседней комнате, куда я по несколько раз на дню заглядывал, чтобы убедиться. Душа ее так и не объявилась. Лаврентий Лавович переехал в наш дом, заняв гостевую комнату, и практически жил у кровати своей пациентки. Лекарь был настолько одержим этим случаем, что даже терял счет времени. Фома присматривал за ним, и частенько слуге приходилось поднимать его, сонного, на ноги, отводить в комнату и укладывать в постель. Лаврентий что-то бормотал о том, как боится пропустить важный момент, а меня же страшило то, что мы можем ожидать воскрешения хозяйки дома совершенно напрасно. Но я боялся признаваться в этом даже самому себе, а уж про то, чтобы поделиться с окружающими своими подозрениями, и речи не шло. Я успокаивал себя тем, что после возвращения из пиратской бухты исследовал весь дом, но так и не нашел никаких следов, которые оставляют порталы в Межмирье. Да и Лавидуха в момент исчезновения Виноградовой я не заметил. По всему выходило, что Любовь Федоровна осталась в мире живых, но страх ее потери все одно не отпускал. Я не мог себе представить дом без Виноградовой. Конечно, живая она стала бы еще той занозой, но я был бы счастлив, если бы она начала курить в гостиной по-настоящему. Я еще раз взглянул на себя в зеркало. В отражении на меня смотрел немного хмурый высокий парень в темно-синем костюме. Вышитый на груди герб был безупречен, как и галстук, который я предпочел шейному платку. «В таком виде умереть не страшно», – пробурчал я, вспомнив о том, как по этому поводу беспокоилась моя соседка. В дверном проеме тут же показался Фома. «Что вы сказали, вашество?» – осведомился он. «Ничего особенного», – отмахнулся я. Парень выглядел встревоженным. Он воровато оглянулся, словно беспокоясь, что нас могут подслушать, и заговорил. «Павел Филиппович, как вы думаете, лекарь не станет вредить нашей женщине? С чего ты это взял?» Насторожился я. Он тут давеча сказал, что надо ей палец уколоть и проверить, проснется или нет. Еще что-то про горошины под матрасом говорил. «Может, он от недосыпа бредит?» Пожав плечами, предположил я. «Может и так», — согласился слуга. «Но я бы оставил с ним Ярослава, на всякий случай. Парень он хоть и не самый добрый, но исполнительный, да и Любовь Федоровну все еще побаивается. Пусть следит за Лаврентием Лавовичем, а ежели что, скрутит его в пододеяльник и засунет в кладовку». «Какие-то странные у тебя методы предосторожности», — заметил я. «Зачем такие крайности? В кладовке есть маленькая скамеечка и матрас, который не даст лекаришке себе голову расколошматить. Я его так сложил». От этой информации я едва не поперхнулся. Осторожно уточнил. «Ты сделал в кладовке мягкие стены? Я ведь забочусь о том, чтобы все оставались целыми». Не стал отпираться парень. «Лаврентий отдает много сил, чтобы вернуть Виноградову», — терпеливо принялся пояснять я. «После долгого стазиса в гробу, сна в ящике, важно», — поправил меня слуга. «Все верно», — согласился я. «Так вот, после долгого сна тело достаточно истощено, и Лаврентий Лавович запускает в нем токи энергии. Супчиком было бы быстрее запустить», — возразил Фома. «Не делай это, что нашу женщину мы даже не пытаемся накормить. Поверь, сейчас ей полезнее помощь хорошего лекаря. Может быть, если тело будет готово к пробуждению, то и душа в ней встрепенется». «Знамо дело», — часто закивал парень. «Но Иришка все равно каждый день будет суп готовить, потому как, после такого долгого сна, нашей Людмиле Федоровне понадобится еда для восстановления». Он старательно, почти по слогам, выговорил новое имя соседки и вздохнул. Мне показалось, что его тоже беспокоит смутные сомнения относительно пропавшего призрака. Но мы оба не решались заговорить об этом вслух, словно не желали накликать этим беду. В этот момент из своей комнаты вышел лекарь и, слегка пошатываясь, направился на кухню. Затем словно опомнился и развернулся, чтобы пойти в комнату Виноградовой. «Зови Ярослава», — распорядился я. «Вам тоже не внушает доверия этот Лавович?» — осведомился парень. «Он измотан, запросто может упасть и расшибиться», — пояснил я, и будет у нас два болезных, не то, чтобы мне он шибко нравился, но не хочется, чтобы расшибся, согласился Фома, потом ищи нового, еще и деньги ему плати, а этот наотрез отказался от оплаты сверхурочных, наша женщина будет довольна. Мы оба вздохнули и вновь не стали озвучивать мрачные подозрения. В комнате на несколько секунд повисло молчание, и питерский нарушил его первым. «А вы сегодня хорошо выглядите, вашество», – произнес он, меняя тему. «Спасибо», – ответил я, – «ты тоже». Питерский и впрямь выглядел отменно в черном костюме по фигуре и белоснежной рубашке. Герб на его галстуке смотрелся внушительно. Эту одежду они с Иришкой выбирали в одной из лавок и, судя по качеству одежды, Фома хорошо потратился при покупке костюма. «Постарайся сегодня не теряться, там будет много важных людей. Не переживайте по этому поводу», – успокоил меня слуга. «Водитель вашей бабушки дал мне инструкции и пояснил, где надо оставаться, чтобы не накликать какой печали, и добавил, что ежели что-то пойдет не так, то следует коротко поклониться и сказать, что мне надобно отлучиться в уборную. Мудрые советы», — согласился я, осматривая Фому, и отметил, что он стал совсем другим с нашей первой встречи. Изменилась не только речь, из которой почти полностью ушел особенный говорок, но и внешне питерский перестал напоминать работягу спорта. Он стал следить за прической, одевался неброско, но вполне по моде. При этом стал увереннее, что отразилось на походке. Хотя, быть может, это его кошачья натура так вырывалась наружу. «Я за Ярославом», — вспомнил Фома. Он развернулся и вышел из комнаты. А через пару минут в ней появился культист, оставив позади помощника. «Что от меня требуется?» — деловито уточнил он и слегка настороженно оглянулся. «А Любовь Федоровна не наругает, что я тут шастаю? Она пока не объявилась», — терпеливо пояснил я. «Это пока», — уверенно заявил парень, — «а потом вернется и задаст мне перцу, что я в дом пришел без ее ведома и согласия. Я тебя прикрою», — пообещал я. «Хорошо, мастер». Я быстро пояснил, что ему стоит следить за лекарем и не позволить ему свалиться без сил. «У тебя хватит сил, чтобы при необходимости его подхватить», — уточнил я. «Если немного подкормите, то наверняка хватит», — вздохнул призрак, и тут же принялся оправдываться. «Вы мне не велели есть прохожих, вот я и следую приказу. Все в порядке», — я щелкнул пальцами и, как только из-под пола выбрался пень, бросил призраку ниточку силы. Тот ухватил ее и прямо на глазах стал внешне почти неотличимым от живого, разве что только румянец на щеках не заиграл. Призрак проявился в реальном мире и изумленно рассматривал себя в зеркале, поворачиваясь к нему то одним боком, то другим. «Я уже и забыл, как выгляжу», — признался он, качая головой. «А с виду и не скажешь, что недоедал». «Откормленный», — подтвердил появившийся Фома. «Сроду не поверю, что голодал. Небось воровал с кухни всяческие припасы и хомячил под одеялом». «Не без этого», — усмехнулся парень и подмигнул питерскому. «Но по ночам ворочился и поминал искупителя. Неужто совесть мучила?» — не поверил питерский. «Крошки раздражали», — пояснил парень, и Фома довольно улыбнулся. «Видимо, эти двое нашли общий язык. Хорошо бы еще Любовь Федоровна одобрила парня. Машина ждет, вашество», — напомнил мне слуга, и добавил: «Вы сегодня особенно богато выглядите. Прямо как император, только моложе. Надеюсь, что не покажусь слишком разодетым. Не хотелось бы, чтобы моя спутница ощущала неловкость». Арина Родионовна сказала, что ничего не слишком. Внезапно огорошила меня выглянувшая из кухни Иришка. «Откуда она знает?» — не понял я. «Я ей все описала», — совершенно искренне пояснила девушка. «Это ведь очень важно, чтобы ваши костюмы смотрелись гармонично». «Спелись, значит», — хмыкнул я, нисколько не удивленный тем, что Нечаева нашла общий язык с кухаркой. «Не серчайте», — вступился за подругу Фома. «Это нам, мужчинам, не так важно, как мы выглядим, а девицы, они иначе устроены. Того и гляди кошелек начнут искать», — тихо добавил я, вспомнив первую примерку Фомы в магазине. Парень густо покраснел и зыркнул в сторону скрывшейся на кухне подруги. «Я давно уже так не думаю», — проворчал он и зашагал в сторону лестницы. «Значит так, Ярослав, начал я инструктаж, следи за лекарем и, на всякий случай, прислушивайся к дому. Если вдруг услышишь какой-то странный зов». «Какой?» — насторожился бывший культист. «Что-то жутковатое». Я попытался подобрать слова, и Ярослав мне подсказал. «Жуткое, как Любовь Федоровна, вроде того. Сразу же ныряй в свой камень и не вздумай идти на этот зов. Это мой приказ», — Последние слова я произнес с нажимом, влив в них немного силы, и слуга покорно поклонился. Лишь потом, с трудом подняв глаза, он уточнил: «Это может быть опасным для вас, опасным для призраков, а мне бы не хотелось тебя терять». «Спасибо, мастер», – прошелестел Ярослав и двинулся в сторону комнаты Виноградовой. Я же поторопился спуститься по лестнице и направился к выходу. По пути вынул из кармана телефон и проверил входящие сообщения. В пришедшем письме было подтверждение доставки букета для Нечаевой. Я вспомнил о цветах в последний момент, потому как привык, что этими вещами занималась моя соседка. «Где же вы, Любовь Федоровна?» – пробормотал я, и оглянулся, неторопливо осмотрел дом, напрасно ожидая заметить полупрозрачную фигуру женщины в голубом платье. Затем встряхнулся и пошел дальше по дорожке. У выхода встретил Евсеева, держащего на руках одного из котов. «Как твои дела?» – поинтересовался я после его приветствия. «Литр куда-то запропастился», – обеспокоенно сообщил он. «Все утро не могу его найти, и пряник куда-то рвется. Мне стоило передать, что кот сидит у постели болезный», – сказал я, нарочно не называя имени. Евсеев был не глуп и понимал, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Он знал, что на ночь глядя в дом заглядывали гости из семьи Чеховых, а потом спешно удалились, после чего к нам приехал лекарь. Последующий визит жандармов его не особо смутил. Мужчина стойко встретил настороженные взгляды некоторых сотрудников, которые, очевидно, его узнали. Хотя все же не удержался и один раз щелкнул зубами. Но все же скрыл этот жест за зевком, за что я был ему очень благодарен. Фома осторожно пояснил Евсееву, что в доме теперь есть еще один постоялец, на что тот кивнул и уточнил, будут ли какие-то дополнительные распоряжения относительно продуктов. «Значит, коты решили лекарить по-своему», — с облегчением вздохнул дворник и выпустил своего питомца с рук. Тот потерся о его ногу и трусцой побежал в дом. «Если захочешь убедиться, что они на месте, то можешь зайти. Там лекарь и призрак, и они не будут против твоей компании». «Спасибо, господин. Может, я вашему лекарю еще и трав поднесу, которые добыл в чайной лавке в городе». «Не за свои деньги покупал?» — строго уточнил я. «Обменял на старую корягу, которую выловил в реке. Лавочник так ею восхитился, что я сумел у него еще и сушеных ягод выторговать. Если деньги нужны на пропитание, я не нуждаюсь, мастер Чехов», — торопливо сообщил мужчина. «Просто грех не сэкономить, когда есть такая возможность». Я кивнул и направился к выходу, думая о том, что дома меня окружают не только представители кошачьих, но и очень бережливые люди. Что тут скажешь, повезло. Солнце еще не зашло и косыми лучами резало сиреневое небо. Фома открыл передо мной двери, лишь когда я сел в салон, вдруг сказал: «Не переживайте, вашество, уверен, что все будет хорошо». Отчего-то его слова согрели мою душу, и я улыбнулся. Дорога заняла не так много времени. Случай со взрывом автомобиля князя Шуйского, а потом и машины княжича Чехова, все еще были на слуху, и поэтому дороги вдали от центра вновь перекрыли. Однако прохожих на мостовых хватало. Большинство прогуливались парами, реже встречались компании побольше. Между ними сновали мальчишки в приютских робах, которые предлагали купить газеты или цветы за мелкую монетку. На деле же, их напарники наверняка пытались проверить пиджаки прохожих на наличие кошельков. Уверен, что чуть позже, когда гуляки станут менее бдительными и более хмельными, у многих в карманах опустеет не только от трат, но и от воришек. Машина подъехала к комплексу, где жила Нечаева. На въезде нас встретил охранник, коротко поклонился мне и открыл шлагбаум. «А вас предупредили», — сообщил он, когда Фома опустил стекло. «Вот что номера семьи делают», — подивился слуга. «Если бы я на своей ласточке прикатил, то в меня бы солью зарядили. Скорее всего, так и получилось бы», — не стал возражать я. Питерский притормозил у самого дома, и я вышел из салона. Поднялся по ступеням крыльца, где дежурил привратник. Поклонившись, он распахнул передо мной дверь, и я вошел в помещение. «Добрый вечер, мастер Чехов», — поприветствовал меня консьерж. «А вас предупреждали. Я сообщу госпоже Нечаевой, что вы уже поднимаетесь». Я не особенно удивился тому, что Арина Родионовна предупредила персонал дома о моем визите. Мое появление в официальных цветах семьи могло взбудоражить соседей, того и гляди начали бы строить теории о принцессе и рыцаре. Хотя, справедливости ради, стоит заметить, что после нашего визита в яблоневый сад слухов все равно не избежать. На этаже Арины я заприметил старика-призрака, который ходил вдоль стены, заложив руки за спину. При виде меня он оживился. «Здравы будьте, господин некромант, какая нечаянная встреча!» Я ни на секунду не поверил в случайность его визита на лестничную клетку, где жила моя помощница. «Ренат Давидович, рад вас видеть», я коротко поклонился. «Не забыли?» Искренне удивился он. «Не думал, что вы обратите внимание на одинокого старика. Какой же вы одинокий, если у вас целый дом в распоряжении», возразил я. «Вот об этом я и хотел с вами поговорить, Павел Филиппович», спохватился старик Изомер, словно прислушиваясь к чему-то. Сонечка рано начала скандал, ее супружник даже не успел разуться. Он же сейчас сбежит, и она будет до полуночи плакать без толку. Да чего ж глупые бывают женщины. Вот моя супружница, прежде чем поругаться, обязательно кормила меня до отвала. И когда начинала предъявлять претензии, я уже не мог сдвинуться с места. А уж идти куда-то, силой подавно не было. Да и наклоняться с полным пузом, чтобы завязать на ботинках шнурки, не представлялось возможным. «Хитро придумано», — отметил я. «Я потом придумал завести отличного вида тапочки, в которых не стыдно было выйти в парадную. Но моя благоверная эти самые тапочки подсунула псу, который с радостью устроил в них туалет. Так о чем вы хотели со мной поговорить?» — напомнил я, понимая, что этот диалог рискует стать многочасовым. «Ах, да, мастер-некромант, мне есть что вам сказать. У нас в доме случилось кое-что да нельзя странное. Вы же помните, что в первую нашу встречу нам составила компанию домоуправительница. Это та, которая упала с лестницы и представилась аккурат между шестым и пятым этажом. Помнится, что вы уверяли, что между четвертым и пятым, поправил я старика. Тот просиял. Вы и правда все замечаете, молодой человек. Да чего же приятно, когда тебя слушают и принимают всерьез. Ближе к делу, господин Карпович, попросил я. Мы с Ариной Родионовной должны успеть на прием. Старик вновь замер и довольно усмехнулся. Девушка ищет свою сумочку, так что у нас есть минутка. И я таки готов вам рассказать про домоуправительницу. Она решилась уйти и хочет попросить моей помощи. Все совсем не так, мастер Чехов. Дело в том, что вредная бабища пропала. Совсем пропала. Быть может, она от вас прячется, или дремлет в стене. Я слишком хорошо ее знаю. Каждый день в 16-18 она совершает свой полет по лестнице, пачкая призрачными мозгами ступени и площадку. И что же на этот раз не так? Уже второй день она этого не делает, шелестящим голосом сообщил старик. Она могла пропадать надолго, но свою смерть никогда не пропускала. Уверены, уточнил я, у меня не так много развлечений, мастер-некромант, и я не отказывал себе в удовольствии наблюдать за смертью этой гадины. Каждый раз я просил ее перенести время выступления, потому как обычно в этот час идет интереснейшая передача про всяких мракобесов. Но она не слушала моих просьб, и я каждый раз назло ей сопровождал эпичное падение какой-нибудь скабрезной песенкой или стишком. Но вот уже два дня, как она не появляется на лестнице. А вы не слышали странный шепот, походящий на зов? Насторожился я. Странно, что вы об этом спросили, Павел Филиппович. Недавно я слышал, как кто-то звал меня. Как раз с того дня эта бабища и перестала бросаться вниз по ступеням. Думаете, это она меня звала? Старик выпучил глаза. Я порядочный мужчина. И между прочим, женатый. Давайте я вас подкормлю, чтобы вы не были голодны. Я щелкнул пальцами, чтобы призвать тотем. В таком состоянии вы сможете противостоять зову. А давайте. С радостью согласился старик. И если не надо идти, так я и не пойду. Чай не дурак. Я напитал призрака и еще раз попросил его не выходить на зов и не смотреть на свет, если тот покажется. Я так и знал, что однажды синодники возьмутся за чистку домов, но не думал, что начнут с нашего. Тут же нас очень мало, всего-то несколько женщин и мужчин, которые почти не хулиганят. Я за этим слежу. Постараюсь во всем разобраться, пообещал я и взглянул на часы. Простите, но мне впрямь пора. Карпович вновь замер и довольно крякнул. Девица как раз поправляет платье. Сейчас к двери подойдет. Так что не томите ее. Она так старалась сегодня быть особенно красивой. Вы ведь за ней не подсматриваете? Сурово осведомился я. Она начала меня видеть, и потому следить за ней стало неприлично, с обидой сообщил старик. Но это не мешает мне слышать, как она говорит по телефону, а иногда и сама с собой. Хорошо, что в доме больше никто не замечает доброго соседа в моем лице. К слову, он опять замер и вдруг так и задохнулся от восторга. Сонечка бьет мужа тапкой по голове. Я должен это видеть. Простите, вынужден попрощаться. Старик исчез, и я, наконец, смог подойти к двери нужной мне квартиры. Глава 2 на бал. Дверь распахнулась за мгновение до того, как я нажал на кнопку звонка. «Павел Филиппович», — выдохнула девушка. «Неужели я опоздал?» Растерялся я, и тут же спохватился. «Вы чудесно выглядите. Рано для комплиментов», — заявила девушка и, взяв меня за руку, втянула в прихожую. Над нами отчего-то несколько раз моргнула лампа, а потом нечаиво отступила от меня на пару шагов и позволила себя рассмотреть. Она и впрямь оказалась красивой настолько, что мне стало нечем дышать. Васильковое платье с открытыми плечами, узким лифом и широкой юбкой очень шло ей. Ткань была расшита крохотными прозрачными бусинками, создающими узор в виде длинных диковинных перьев. И если на груди их было немного, то к низу подола становилось столько, что материала под ними видно не было. Когда Арина покрутилась, то платье замерцало мириадами бликов, сверкающих в гранях каждой бусины, и перья казались словно живым. «Не слишком?» – отчего-то шепотом спросила девушка и посмотрела на меня почти испуганно. «Великолепно!» – пересохшими губами ответил я. «Вы красивы настолько, что мне сложно оторвать от вас взгляд. Это ведь хорошо?» – робко улыбнулась Арина. Я на это лишь кивнул, а потом мысленно отругал себя. «Мне стоило принести еще цветов», — признался я. Нечаева тихонько засмеялась и лукаво уточнила. «Думаете, что 3 букета мне показалось маловато? Надеюсь, вам понравились все». Я решил не показывать удивления, но понял, что это постаралась бабушка. Про 3-й букет мне ничего известно не было. «Мне особенно понравились незабудки», — сообщила девушка, отступая в гостиную. «Было приятно, что именно мой заказ пришелся ей по душе. Я прошел за девушкой и увидел цветы на столе. Букет, что прислала княгиня Чехова, я узнал сразу же. Она любила розы и считала, что они всегда будут к месту. Соцветия были нежно-голубого оттенка, который напоминал о цветах нашей семьи. С этим привезли конфеты и записку с пожеланием хорошо провести время». Девушка указала на розы. «Я так понимаю, Софья Яковлевна таким образом дала понять, что не возражает против вашего сопровождения меня в яблоневый сад. Конфеты настоящие?» Совершенно серьезно уточнил я. «Да», — опешила Арина. «А разве могло быть иначе? Если бы она не одобряла нашу с вами прогулку, то скорее всего прислала бы камни. Я знаю свою бабушку и уверяю, она поступила бы именно так. Однако меня немного смутила эта вещица». Девушка указала на тонкий сосуд, в котором расположился высокий стебель, удерживающий несколько крупных изысканных цветов причудливой формы. «Это орхидея», — догадался я и заметил то, что до того не бросалось в глаза. Рядом на столе стояла черная лаковая шкатулка с гербом моей семьи на крышке. Я не смогла ее открыть, но приложенная к ней записка дает понять, что на этот вечер я могу взять себе цвет семьи. Что это значит? Я подошел ближе и коснулся шкатулки. В ней почти сразу раздался щелчок, и крышка приподнялась. Мне осталось лишь приподнять ее, чтобы увидеть содержимое. На атласной подложке лежал овальный кулон из прозрачного синего камня в золотой оправе. «Искупитель», — вздохнула девушка. «Этот кулон бабушка подарила моей матери», — пояснил я, и добавил едва слышно. «Отец решил дать вам его на вечер, чтобы подтвердить намерение семьи. Разве это будет удобно?» Смутилась Нечаева и прикрыла рот пальцами. И вдруг я понял, что она не осознает, что все это всерьез. Конечно, в этом была моя вина. Мне стоило с самого начала заявить о своих намерениях. «Арина Родионовна, окажите мне честь», — твердо сказал я. «Позвольте мне надеть на вас это украшение и сопроводить в яблоневый сад. Вы уверены?» — тихо спросила она. «Совершенно точно. Я буду горд, если вы сегодня будете носить цвета моей семьи». Девушка кивнула и медленно повернулась ко мне спиной. Напротив стояло высокое зеркало, и я без труда мог видеть, как вспыхнули глаза моей спутницы, как она затаила дыхание, когда украшение коснулось ее груди, и толстая витая цепочка тяжестью легла на ключицы. Я без труда справился с замком, и подушечки пальцев слегка коснулись изящной шеи. От этого движения мы оба вздрогнули, и затем наши взгляды встретились в отражении. Я не мог не признать, что мы хорошо смотримся вместе. Нечаева слегка коснулась камня, и кулон под ее пальцами на мгновение ожил и бросил блик. «А если я его потеряю?» — спросила Арина с опаской. «Только кто-то из Чеховых сможет снять украшение с вас», — сообщил я, припоминая правила ношения семейных реликвий нашей семьи. «Вам очень идет». «Спасибо», — Девушка не торопилась оборачиваться, словно тоже наслаждалась нашим отражением в зеркале, но потом будто опомнилась и вздохнула. «Нам надо ехать, нехорошо будет, если мы опоздаем». «Вы правы», я нехотя шагнул назад. Нечаева обернулась, подхватила со спинки кресла невесомый палантин, набросила на обнаженные плечи и взяла небольшую сумочку из атласа. «Вы тоже прекрасно выглядите», сообщила мне она. «Рядом с вами я просто обязан», я пожал плечами. Мы вместе вышли из квартиры, и девушка ненадолго отвернулась, чтобы закрыть дверь на ключ. А я оглянулся, ощутив странный холодок, словно к нам подкрадывался кто-то неживой. Но ощущение тотчас пропало. «Как ваши соседи?» — уточнил я у Арины и выразительно поднял бровь. «Не беспокоит? Вы про того приятного старичка?» Нечаева улыбнулась и вошла в лифт. «Он пару раз со мной здоровался, и вы оказались правы. Господин Карпович весьма приятный человек, мне не стоило его бояться. Я был уверен, этот хитрый призрак прослушивает разговоры в парадной, где бы он в этот момент ни находился. И сейчас он удостоверился, что я о нем упоминал. Все же не хотелось, чтобы он совал свой любопытный призрачный нос в жилище Нечаевой. В холле перед нами почтительно распахнули двери. «Хорошего вечера», — с поклоном пожелал консьерж. «Спасибо», — отозвался я и вложил в его руку купюру из тех, что заблаговременно сунул в карман пиджака для таких вот случаев. Мужчина просиял и проводил нас широкой улыбкой. Фома ждал нас у машины и открыл дверь, как только мы подошли. «Добрый вечер, Арина Родионовна», — пробасил питерский. «Добрый, да чего же ты сегодня хорош», — заметила девушка и обернулась ко мне, чтобы заговорщически сообщить. «Надо следить, как бы его не утащили, не то кабинет адвоката останется без помощника». Парень смущенно хмыкнул и пригладил волосы. «Скажите тоже, госпожа, это вы у нас сегодня, как звезда с неба». Я и не знал, что Фома способен на такие комплименты, и потому даже слегка удивился. Арина между тем устроилась на диванчике, расправив многослойный подол. Я ее не торопил, лишь уточнил негромко. «Помощь требуется, со своей одеждой я как-нибудь смогу управиться», — весело заявила девушка и пояснила. «В подворотах ткани вдета нить с артефактом воздуха, так что измяться платье не сможет никак. И когда я выберусь из машины, то оно расправится само». «До чего дошел прогресс», — пробормотал я, устраиваясь рядом с Ариной. Фома быстро обошел автомобиль и сел на свое место. Он осторожно вырулил на дорожку, а потом медленно покатил к выезду. Мне показалось, что несколько людей, прогуливающихся по тропинкам комплекса, остановились, беззастенчиво нас рассматривая. «Да чего же любопытные», — фыркнула Нечаева. «Зато теперь все захотят водить со мной дружбу». «Вы думаете?» — с сомнением уточнил я. «Все же компания некроманта не самая лучшая. Это было до того, как вы стали народным», — возразила девушка. «Сейчас же о вас распевают куплеты уличные музыканты». «Все так», — подтвердил Фома, и я ухмыльнулся. «Представляю, как на это реагирует бабушка и отец. Их все боятся и уважают, а про меня частушки сочиняют. Позор семьи. Думаю, они вами гордятся», — возразила спутница. Я заметил в ее прическе, сложенной из множества мягких завитков, шпильку, которую подарил ей ранее. Не удержался и тронул ее пальцами. Растрепалась, насторожилась девушка. «Нет, все просто прекрасно. Просто увидел шпильку. Она мне нравится», — ответила Арина Родионовна, и внезапно растерянное выражение на ее лице сменилось обеспокоенным. «Как Людмила Федоровна, я даже не сразу понял, о ком речь. Не хотелось печалить Нечаеву, но пришлось сказать правду. Она все так же спит, и лекарь уверяет, что ее организм еще не готов к пробуждению. Тело медленно выходит из стазиса. Сейчас она начинает чаще дышать. Думаете, Лаврентий Лавович справится? Может, стоит обратиться к кому-то еще?» Я понял, что девушка намекает на своих родителей. Признаться, я раздумывал о том, насколько хорош домашний лекарь. Но стоит вспомнить, как он вылечил Фому. «Отличный лекарь», — подтвердил питерский. «Он очень сильный, госпожа, вам ни о чем беспокоиться. Если кто и сможет вывести нашу женщину из этого сна, так это Лавович. Видели, каким человеком он сделал Евсеева? А разве только он лекарил нашего дворника?» — осведомилась девушка. «Лишь его и вас, Арина Родионовна, наш Евсеев считает своими спасителями», — с готовностью ответил слуга. «К тому же, мне не хотелось бы вмешивать в нашу историю вашу родню», — нехотя признался я. «Поймите правильно, им придется скрывать тайну, а насколько мне известно, сейчас жандармерия настроена на создание отдела по делам призраков. полагаете, что призраков начнут преследовать?» Нахмурилась Нечаева. «Вряд ли это станет нормой для всех, все же услуги жрецов стоят недешево. Хорошо, если только плохие дома начнут проверять. Но сдается мне, что если станут заниматься этим всерьез, то начнут со старых склепов, захоронений, особняков знати. Да фабрик и заводов никому не будет дела, а про многоэтажки на окраинах и в рабочих районах, и разговора нет. Думаете, они начнут искать шаманов?» От этого вопроса питерский напрягся. «Скорее всего, будут завлекать к себе кого-то со способностями шаманов для сотрудничества. Стоит понимать, что специально обученные жрецы с сильными талантами к свету могут истончать и ослаблять призраков, а шаманы способны видеть духов, но о них мало что известно. По крайней мере, я так думаю. Но, быть может, все обстоит иначе. Может, особенных людей, владеющих талантом видеть призраков, раньше и считали шарлатанами, но сейчас могут заинтересоваться ими в сугубо практических целях», — согласилась Нечаева. Я кивнул и продолжил. «В лучшем случае, способные видеть призраков должны будут работать в тесной связке с теми, кто может этих призраков ослаблять. Но создать по-настоящему эффективную команду будет непросто, а таких команд понадобится несколько, две или даже три. Но на это уйдет много времени, как я полагаю. Не могу согласиться», — подал голос питерский. «Знаете, оно, конечно, может и долго думается, но быстро делается. Те жандармы, что к нам приходили, не просто так по дому шастали. Они руками водили и какие-то странные слова шептали. Я близко подходить не решился. Мало ли, вдруг у меня, от их ритуала проклятого, хвост начал бы отрастать прямо на людях. Все возможно», — со всей серьезностью кивнул я. «И знаете, в той комнате внизу, где ящик стоял, эти самые гости оживились, словно почуяли чего, а потом еще и у комнаты Людмилы Федоровны топтались долго. Один даже сомневался, что наша женщина живая, потому что от нее ему чем-то пахнуло. Что?» — насторожился я и отругал себя за то, что не расспросил об этих подробностях раньше. Он так и сказал: «Не живым духом пахнет», а Лаврентий Лавович посоветовал ему залатать дырку в ботинке, мол, тогда и пахнуть всяким не будет. Парень тот попытался возразить, но тут к нам поднялась Арина Родионовна и быстро их спровадила подальше. «Было дело», — согласилась девушка. «В тот раз спровадила, но следует держать ухо востро. Мне тоже показалось, что эти ребята не такие уж и бесполезные. Обо всех подробностях относительно таких групп можно будет разузнать у Морозова. Думаю, он будет в курсе событий. Да и Шуйский, скорее всего, будет знать. Хорошо, что вы с ним общаетесь. К слову», — девушка расправила на плечах палантин, — «он на самом деле возьмет с собой господина Зимина в яблоневый сад, вот и посмотрим», — хмыкнул я. «Мне кажется, что Стас Александрович может быть очаровательным, если захочет», — предположила девушка. «Ума не приложу, зачем бы ему этого хотеть», — буркнул Фома с переднего сиденья. «Рано или поздно, но ему придется вливаться в высокое общество», — пояснил я. «Однажды он станет наследником приличного состояния и титула, и с ним придется считаться. Будет славно, если к этому сроку он сможет обрести расположение аристократии. Со своей стороны я буду поддерживать его. Шуйский, как я понял, после совместной поездки в Новорильск, проникся к новоявленному Морозову симпатией. Значит, две весомых семьи в империи уже выступят на его стороне, а это немало. Моя семья тоже будет отзываться о нем хорошо», — добавила девушка. Родители были впечатлены тем, с каким достоинством Стас Александрович бился в... Она замерла, видимо, ощутив воздействие клятвы о неразглашении, и откашлялась. «Он показался им хорошим человеком». «Рад это слышать», — сказал я и взял ладонь девушки в свою. Мы на какое-то время замолчали, но тишина не была в тягость. Машина довольно скоро добралась до места назначения. На подъезде нас встречали посты, и на каждом приходилось останавливаться и демонстрировать документы. Автомобили проверяли элементалями, даже несмотря на номера семей, и меня это странным образом успокаивало. Меры безопасности были серьезные, а, значит, беспокоиться о нежелательных происшествиях не стоило. Когда мы добрались до подъезда в сад, то попали в небольшую пробку. «Проще было бы пройтись», — сказала Арина, вглядываясь в вереницу машин, стоящих перед нами. «Этикет не позволяет. К тому же те, кто приехал перед нами, могут решить, что мы не желаем соблюдать очередь. Как у важных людей все сложно», — проворчала Нечаева, вдруг став очень похожей на питерского. «Не скажите. Внезапно возразил парень, у простых тоже не принято лезть без очереди, за такое могут и поколотить. Вот был случай, когда староста решил не ждать, пока подойдет его срок везти зерно на мельницу, и велел запрячь телегу и отвезти немного раньше. И что же случилось? Полюбопытствовала девушка. Обратно лошадь пришла без телеги, а оглоблий староста отмахивался, пока народ не успокоился. Никто не посмотрел, что он первый на деревне. Очередь, она для всех одна. Сурово оценил я. Ты ж вроде говорил, что староста у вас был не молод. Как же он сумел оглоблей махать? Жить захочешь, не так раскоричь. Питерский вовремя прикусил язык и бросил на меня виноватый взгляд через зеркало заднего вида. В общем, не хотел он тумаков получить. Да и живут шаманы долго, не то что простолюдины. Как те, кто владеет стихиями. Вроде аристократов, удивился я. Ну, конечно, вашество. Мне доведется еще до Олга землю топтать, ежели искупитель позволит, и если по глупости не надумаешь без очереди где-нибудь пройти, добавил я, и мы засмеялись. Меж тем машины медленно двигались, пока и наша не остановилась у входа. Высокая кованая арка была украшена металлическими ветвями, усыпанными яблоками. Выглядели они как настоящие. В воздухе качался аромат цветов и фруктов, из сада доносилась негромкая музыка. К самой арке вела проложенная от дороги красная ковровая дорожка. Дверь машины открыл мужчина в ливрее и поклонился. Я вышел первый и затем предложил руку своей спутнице. Она протянула мне ладонь. «Мне так повезло, что вы согласились прийти сюда со мной», — сказал я негромко. Девушка искренне улыбнулась. Затем вышла из салона, выпрямилась и положила руку на сгиб моего локтя. И мы направились в сад под вспышки камер разрешенных корреспондентов. Глава 3 сад. На входе нас встретил распорядитель. «Ваше приглашение», — с уважительным поклоном произнес он, протянув руку. Я послушно передал конверты. Мужчина взял их, быстро прочел строки на открытке и уточнил, обращаясь ко мне. «Быть может, назвать ваше имя первым не стоит», — начал было я. «Конечно», — одновременно со мной ответила Арина. И тихонько добавила, «уже только для меня. Не хочу, чтобы потом все судачили, будто это я вас пригласила». «Вы правы», — кивнул я, и обратился к распорядителю. «Объявите о нас как положено». Мужчина повернулся в сторону прогуливающихся людей и отчетливо произнес, усилив голос стихии ветра, «Княжич Чехов Павел Филиппович с княжной Нечаевой Ариной Родионовной». На мгновение я ощутил внимание несколько десятков людей, с любопытством изучающих новоприбывших. Моя спутница тоже напряглась. Я положил свою ладонь поверх ее пальцев, лежащих на моем предплечье, и ободряюще их сжал. «Прошу, проходите. Хорошего вечера», — с улыбкой произнес распорядитель. «Спасибо», — ответил я. Мы спустились по ступеням и оказались на площадке, вымощенной розовым мрамором. Навстречу нам вышла девица в платье глубокого зеленого цвета. Ее темные волосы были собраны на макушке и скреплены полосой шелковой ткани, концы которой развивались позади, словно подвенечная фата. Каким бы нелюдимым я не был, но племянницу императрицы знал в лицо. Она была моей ровесницей и даже однажды приезжала в наш лицей, чтобы перерезать ленточку на открытии нового фонтана во дворе заведения. Девушка остановилась, широко улыбнулась нам и произнесла, «Добрый день, а я все гадала, придет ли к нам знаменитый некромант, и если да, то с кем? Мы с приятельницами отчего-то ставили на князя Шуйского, кажется, что вы с ним дружны. Добрый вечер, Екатерина Юрьевна». Я обозначил легкий поклон. «Мне лестно, что обо мне беспокоятся девушки, хотя я вас уверяю, ничего по-настоящему интригующего во мне нет. Мне повезло, что Арина Родионовна согласилась сопровождать меня на это мероприятие». Она перевела взгляд на Нечаеву, и на мгновение ее лицо приобрело скучающее выражение. Впрочем, в нем тут же вспыхнула заинтересованность, и девушка с интересом уточнила. «Насколько я помню, приглашение было выслано вам, Арина Родионовна», та потупила взор, «верно, но я не смогла отказать Павлу Филипповичу, когда он предложил, попросил, мягко поправил я Нечаеву и вновь сжал ее пальцы в своих, и я очень рад, что вы согласились, хорошо, что вы решили посетить яблоневый сад», беспечно отозвалась Екатерина Юрьевна и сделала приглашающий жест, «проходите и наслаждайтесь вечером». Программу с расписанием представлений можно получить у фонтана. Горячительные напитки подают в непрозрачных кубках, вы легко можете отличить их от освежающих. Если понадобится помощь, обратитесь к любому слуге в черном. «Спасибо», — ответил я, и мы с Нечаевой отошли, уступив место новым гостям сада, спускающимся по ступеням. Когда мы оказались далеко от дамы в зеленом, Арина подалась ко мне и тихо сказала: «Екатерина Юрьевна очень дружна со старшей дочерью Свиридова». «Понятно», — сухо отозвался я, — «меня это не особенно беспокоит, поэтому и вас тоже не должно волновать. Мы с Еленой Анатольевной все обсудили. Поговаривают, что ее спасение стало причиной сближения с семьей Чеховых», — добавила Нечаева. «Вы должны быть готовы к разным вопросам. А что ответите вы, если придется?» — уточнил я. «Поверьте, я смогу найти слова», — успокоила меня спутница и обманчиво ласково улыбнулась. Я вдруг осознал, что на самом деле она вовсе не такая безобидная, какой кажется на первый взгляд. Рядом со мной стояла настоящая хищница. Мы подошли к фонтану, где нам выдали программки в виде сложенной карты. На ней были обозначены дорожки, уводящие в разные уголки сада. Однако все они затем сворачивали к центру, где гостям надлежало собраться к полуночи. «Развлекать гостей будет труппа императорского цирка», сообщил нам человек в черной ливрее. «Вас ждут мастера стихии, укротители зверей, мастера пространства и времени. Давайте посмотрим выступление стихийников», — предложила Арина. И добавила, слегка поежившись: «Укротители зверей мне не по вкусу. Что достойного в том, чтобы не волить животных и заставлять их ходить на задних лапах?» Я был с ней согласен, и поэтому мы пошли направо. Часть сада, где властвовал ветер, скрывалась под куполом, за которым нас встретил аромат зелени. В воздухе парили, покачиваясь, лепестки цветов, создавая странное ощущение сказки. Навстречу нам прошли две девушки в желтом, и одна из них засмотрелась на меня, едва не споткнувшись. Подруга удержала ее от падения и дернула к себе, едва слышно буркнула: «Смотри под ноги, это же Чехов», — зашипела вторая. «Не смотри на него, а то потом кошмары будут сниться», — раздалось в ответ. Я едва сдержался, чтобы не засмеяться. «Говорила же, что вы известный человек», — негромко прокомментировала Арина Родионовна. «Кошмары?» — хмыкнул я, и уточнил, обернувшись к Нечаевой: «И как вы справляетесь с таким ужасом?» «Смотрю на вас только почетным дням», — улыбнулась она. Наш разговор прервал молодой человек, который подошел к нам, слегка покачиваясь. Он несколько секунд внимательно рассматривал нас, а затем радостно воскликнул: «Неужто вы тот самый некромант?» Я окинул незнакомца оценивающим взглядом, заметил герб, вышитый на лацкане его пиджака в красно-желтую полоску, и коротко кивнул: «Так и есть, а на вид вовсе не такой страшный, как о вас говорят», — задумчиво протянул незнакомец. «Я бы даже сказал, если вы в очередь на воскрешение, то рекомендую вам выпить холодной воды», — перебила чудака Арина Родионовна. «А я разве что-то не то сказал?» — удивился парень и перевел взгляд на мою спутницу. Я заметил, как в его глазах вспыхнул восторг, и сложно было винить парня за эту эмоцию. «Госпожа, если вас взяли в плен, то я готов», — начал было он, но не успел закончить свою мысль, потому что рядом как из-под земли выросла высокая, слегка полноватая женщина средних лет, которая тут же без труда обхватила незнакомца за шею и повела прочь, бросив на нас сконфуженный взгляд. «Простите, он случайно перепутал кубки и взял тот, в котором было горячительное», — произнесла она. «Вот и результат, все в порядке». И только в этот момент я обратил внимание, что рядом с дорожкой замерли в напряженном ожидании двое мужчин в темном, но тут же отступили под тень деревьев. Полагаю, если бы возник конфликт, Буяна осторожно вывели бы прочь. Мы прошли по дорожке к небольшому постаменту, над которым в потоках восходящего воздуха порхали состоявшие из цветов и листьев элементали. Они могли казаться живыми, если бы только не распадались на части, чтобы собраться вновь в новые фигуры. Так, небольшие человечки становились бабочками, потом превращались в диковинных рыб, чтобы через минуту обернуться высоким деревцем. Когда мы подошли ближе, этот ворох листьев и цветов застыл, а потом образовал фигуру, очень напоминающую Арину. Девушка восхищенно прижала ладонь ко рту, и фигура тотчас повторила ее движение. Нечаева, уже нарочно, развела руки в стороны, и ее растительная копия сделала то же самое, и вышло у нее это так же плавно и естественно. Внезапно на дорожке образовался вихрь из мелких гладких камушков, и вот уже рядом с копией моей спутницы появилась другая фигура, подозрительно напоминающая мою. Она склонила голову к плечу, прямо как сделал я. В этот момент заиграла мелодия, и моя копия предложила своей спутнице руку для танца. Нечаева лукаво посмотрела на меня, и я взял ее ладонь в свою. «Вы позволите?» – она кивнула. Повинуясь музыке, мы двигались по мраморной площадке, и мне казалось, что за моей спиной распахнулись крылья. Стало неважно, что на нас смотрят посторонние люди. Рядом пару раз пронесся цветочный вихрь, но я не замечал его, до тех пор, пока ветер не оттолкнул меня, а напротив не оказалась копия Арины из лепестков. Я обернулся и увидел, что настоящая девушка стоит рядом с моей копией. Мы шагнули друг к другу, но миньоны настойчиво предлагали нам продолжить танец с ними. Нечаева улыбнулась и взяла руку из мелких камней. Я же положил ладонь на талию из листьев. Мы двигались по кругу, но я не сводил взгляда с Арины, и она тоже смотрела на меня. Миньоны, которые поначалу казались почти живыми, вдруг стали терять форму, пока не распались совсем, и мы вновь оказались с Ариной друг напротив друга. Я взял ее пальцы в свои, и девушка крутанулась, шагнув в мои объятия. Подол ее платья взметнулся, и каждое вышитое на нем перо показалось настоящим, а лепестки между тем сложились в большую птицу, кружащую над нашими головами. Камешки образовали прутья гигантской клетки, обхватили птицу, но почти сразу превратились в огромную раскрытую ладонь, на которую птица послушно опустилась. И тотчас вся композиция рассыпалась и, подхваченная ветром, унеслась прочь. Музыка смолкла, раздались аплодисменты. Арина Родионовна улыбнулась мне. «Спасибо», — едва слышно произнес я. «И вам», — ответила девушка, и мы, наконец, отступили друг от друга, продолжая тем не менее держаться за руки. «Павел Филиппович», — послышался за спиной голос Пожарского, и я обернулся. «Да чего ж приятно видеть вас здесь, и вашу спутницу». Он уважительно склонил голову, приветствуя Нечаеву. Я пожал протянутую руку. «Приятно видеть вас, Юрий Афанасьевич. Как поживает ваш батюшка?» «Здоров и бодр», — ответил парень. «Сейчас отбыл из столицы, чтобы заняться делами семьи. Велел мне не пропустить это собрание и непременно вести себя прилично. И как получается?» — хитро уточнил я. «Без особого труда», — ответил парень и покосился куда-то за свое плечо. «Однако, тут ко мне уже трижды подходили знакомиться разные девицы, и я уже и не надеялся встретить кого-то, кто сумеет их отпугнуть». Я едва сдержал улыбку. «На меня намекаете? Вы некромант», — пояснил парень, словно само собой разумеющийся, а потом спохватился и взглянул на Нечаеву. «Простите мою откровенность, но вы же понимаете, что те, кто не знаком с добрым нравом княжича Чехова, решат, что от него стоит держаться подальше. Мне вдруг подумалось, что те самые пряники Север в свое время сыграли хорошую роль в наших отношениях». «Вы правы, люди полны предубеждений», — согласилась Арина и покосилась на стоящих чуть поодаль стайки девушек и дам постарше. «Вам стоило взять с собой кого-то из сопровождающих», — пояснил я. Пожарский развел руками. «С друзьями у меня сейчас не густо, Павел Филиппович. После произошедшего я стал иначе смотреть на окружающих, и приятелей теперь выбираю гораздо осторожнее. А вас можно поздравить», он почтительно отвел глаза от Нечаевой. «Рядом с такой девушкой образы всех остальных меркнут». «Вы правы», согласился я и заметил, как от этих слов приободрилась моя спутница. «Прошу позволить пройти с вами в другую часть сада», взмолился парень, и пояснил, когда я непонимающе нахмурился. «Выходить из-под купола можно только в сопровождении кого-то, иначе упираешься в невидимую стену, которая не выпускает наружу, то есть надо выйти с кем-то, или же оставаться здесь до того, как придется собираться в центре сада. Если бы я знал, ни за что бы не приехал, сказался бы больным, позволил бы собаке себя укусить, но не явился бы сюда. Вот оно как», — удивился я. «Так что я здесь как в клетке, Павел Филиппович, уже больше часа пытаюсь увильнуть от претенденток на мой титул. Стоило лишь намекнуть, что отец не оставит вам средств, и их количество уменьшилось бы в разы», — заметила Нечаева. «Здесь собрались те, кому нужна фамилия, Арина Родионовна», — поморщившись, сказал Пожарский. «Деньги у этих дам есть, иначе они бы не прошли на это мероприятие. Так что, я тут в роли добычи. Спасите меня». Пожарский грустно вздохнул и с надеждой посмотрел на меня и мою спутницу. «Держитесь рядом», — совершенно серьезно заявила Арина Родионовна. «Мы не оставим вас на растерзание. Если кто-то вас схватит, кричите». «Так и сделаю», — согласился парень и с облегчением улыбнулся. «Вы меня обяжете. Батюшка не предупредил вас об особенностях этого мероприятия, не сказал, что тут натурально сводничают», — негромко уточнил я, когда мы направились по дорожке прочь. Он намекнул, что скучно не будет, ответил Пожарский. Вы же знаете моего отца. Он решил, что мне не помешает встряска, и я уже всерьез подумываю, что вступить в ряды гвардейцев будет лучше, чем оставаться в студентах. Не спешите с гвардией, усмехнулся я. Если вам повезет попасть под командование моего отца, то вы можете пожалеть о своем решении. Значит, правду говорят, что Филипп Петрович пошел на повышение. Мы уже отошли подальше от собравшихся охотниц за титулованным женихом, и он сразу почувствовал себя гораздо свободнее. Все верно. Значит, и вы измените выбранный курс и бросите адвокатскую практику, чтобы занять место, подходящее статусу. Моя семья позволяет мне самому выбирать свой путь. Мне нравится защищать людей. Если получится, я продолжу работать в адвокатуре. Но вы, наверное, слышали, что сейчас идет разбирательство относительно моего проступка. Быть может, я потеряю возможность работать в этом направлении. Бросьте, Павел Филиппович, отмахнулся Пожарский. Вы ведь и сами понимаете, что никто не посмеет выгнать вас из адвокатуры. И хоть я считал, что мне действительно ничего не грозит, но стало любопытно, отчего так думает Юрий Афанасьевич. С чего вы так решили? Спросил я. Кровь, не вода, ответил он совершенно спокойно. Да и ваш дар – гарантия того, что с вами никто не захочет ссориться. Вам это не мешало, напомнил я. Был малый глуп, не стал юлить парень. Был бы немного умнее, то не связался с Мининым и его компанией. Вы знаете, что после ссылки Мининых на дальнюю границу, его друзьям пришлось несладко. Почти все оказались призваны на службу и отправлены в закрытые гарнизоны. Мне чудом удалось избежать этой участи. Вы про Острог говорите, как о чуде. Осторожно осведомилась Арина. Странно слышать такое, согласился парень. Я бы и сам раньше удивился подобной формулировке. Но поверьте, те места, где оказались мои бывшие приятели, куда хуже Острога. И там нет мастера Павла Филипповича Чехова, который смог бы вытащить их из застенков. Про самого Минина и говорить не стоит, даже его невеста, которой был очень нужен титул, объявила о разрыве помолвки. Значит, она уверена, что жених пропал окончательно и уже не вернется. Мы обменялись с Нечаевой быстрыми взглядами и сделали вид, что ничего не знаем о судьбе Минина. Другой купол показался внезапно. Рядом с ним топтался какой-то парень, который при виде нас вдруг оживился. «Добрый вечер, господа и госпожа», – начал он и замялся. «Вы тоже не знали, куда попали?» – обратился к нему разом повеселевший Пожарский. Парень отчаянно всхлипнул. «Не ожидал, что окажусь в таком положении. Никак не могу пройти по тропе. Я пришел со старшим братом, а он смылся, заявив, что теперь я ему отвечу за все прежние шутки. Видимо, вы изрядно его злили», – предположил я. «Николай Иванович Ермаков», – представился парень. «Вы приехали к нам из Сибири», – восхитилась Нечаева, осведомленности которой я уже даже не удивлялся. «Точно так», – смущенно улыбнулся парень. «Отец отправил меня на учебу в столицу. И вот», – он раскинул руки в стороны, показывая степень своего отчаяния. «Держитесь, княжича Пожарского», – рекомендовал я. «Он тоже попал сюда один. Не бросим друг друга в беде», – продолжил Юрий, пожимая руку новому знакомцу. «Буду вам обязан», – воскликнул парень. «Какие долги?» – возразил Пожарский. «Холостяки должны держаться вместе». Он тут же покосился на меня и добавил. «Хотя, я бы не отказался от достойной партии, но не всем же везет встретить ту самую. Мне и думать об этом не хочется», – признался Ермаков, осторожно шагая к краю купола. «Это брату нужно обзаводиться супружницей, а я хочу учиться и ходить в море». Мы прошли преграду, едва ее ощутив, и чуть не задохнулись от колючего холода, окружившего нас. Дорожки здесь покрывал иней, однако все деревья были окружены дымкой, которая подтверждала, что растения надежно защищены от мороза. «Что-то мне подсказывает, здесь не должно быть так зябко», – предположила Арина Родионовна. «Как же здесь можно знакомиться и поджидать одиноких дам и юношей?» «Павел Филиппович, Арина Родионовна», – раздался густой бас, и навстречу нам вышел Стас Зимин. «Как насчет шашлыка?» Глава 4. Сказки под снегом. Мне показалось, что шашлык в исполнении Зимина должен быть чем-то мрачным. Но когда мы прошли к центральной площадке этой части сада, то увидели сложенный из ледяных кирпичей домик. Вокруг были наметены высокие сугробы. «Прямо снежное царство какое-то», — заметил Пожарский. «Холостяцкое снежное царство», — поправил его Стас и подмигнул. «Дамы с дочками поспешили отсюда уйти, а мы устроились здесь с удобством. Да вы проходите, не стесняйтесь, места всем хватит. Мы вошли в дверной проем и оказались в довольно теплом помещении. И как здесь все не тает, уточнил я, оглядываясь. Мы смогли сделать между холодом и теплом прослойку из воздуха, пояснил Зимин, и внутри этой прослойки остановилось время. Я точно не могу сказать, как это все работает, но главное, что вышло неплохо. Чуть поодаль виднелась горка углей, над которыми прямо в воздухе покачивались сочные ломти мяса. Кроме Шуйского и Зимина в помещении нашлось еще 8 парней-аристократов, сидящих на расставленных в круг костра стульях. Встретили они нас немного настороженно. Знакомьтесь, это мой названный племянник, Павел Филиппович. Зимин взялся представлять нас обществу, и его спутница, Арина Родионовна, а это Юрий Афанасьевич Пожарский и Николай Иванович Ермаков. Он, к слову, прибыл к нам из Сибири и наверняка помнит несколько любопытных историй, которые может нам поведать. «Откуда вы меня знаете?» – удивился паренек и воззрился на Стаса с любопытством. «Работа у меня такая, все знать», – отозвался кустодий, подмигнув мне. «Да вы проходите, не стойте на пороге, как посторонние. Я вам сейчас стулья принесу. Снаружи за деревьями их полно осталось. То есть вы заморозили всю эту локацию только для того, чтобы выпроводить невест?» — удивился я. «Гениально!» — восхитился Пожарский. «Красиво у вас здесь», — добавила Арина Родионовна и кивнула Шуйскому, который поднялся нам навстречу. «Рада вас видеть. Вы сегодня особенно хороши, госпожа Нечаева», — восхищенно произнес Дмитрий. «Позвольте предложить вам напитки. У нас есть лимонад и чай. Один из наших новых приятелей – огневик, и он согрел для нас напиток. А вас не накажут за такую самодеятельность?» – опасливо поинтересовался Ермаков. Но Зимин пожал плечами. «А за что? Мы ведь никого не неволим. Отдыхаем, как и все в саду. Выбрали себе место по душе. Если кто из девиц захочет, пусть садится с нами в круг. Поговорим, расскажем о себе. Все чинно и благородно. Я даже не стал стаскивать с себя рубаху и играть мускулами. И не никого вызывал на честный бой. А ведь он мог», — хмыкнул Дмитрий. «Вы один из лучших бойцов, которых я видела», — добавила Нечаева. «Вряд ли кто-то осмелился бы с вами сойтись в схватке. Но однажды вы сумели меня победить. И я вам за это благодарен», — Стас уважительно поклонился девушке, отчего та зарделась. А он обратился к остальным присутствующим. «Господа, Павел Филиппович украл у каждого из вас шанс предложить этой прекрасной девушке носить цвет вашей семьи. И я считаю, что он сделал лучший выбор, который только мог». На мою спутницу посмотрели уже без настороженности. «Не поспоришь», — согласился я. «Мне очень повезло». «Бросьте, господа», — окончательно смутилась Арина и присела на предложенный ей стул. «Я точно могу сказать, что каждый из вас найдет свою избранницу и будет считать ее лучшей. Если бы все было так просто», — с неожиданной горечью заявил белокурый парень, сидящий ближе всего к готовящемуся мясу. «У меня есть титул, и батюшка решил во что бы то ни стало свести меня с дамой, у которой будут титулы и состояние не меньше моего. Он мне открыто сказал, кому я должен продемонстрировать свои притязания. А вы?» — спросил Пожарский. «А я сижу здесь, жарю мясо, и совсем не хочу ничего демонстрировать», — улыбнулся парень. «И между прочим, это один из самых лучших моих выходов в свет». Я покачал головой, поняв, что Зимин нашел возможность познакомиться со свободными дворянами, не спешащими обзаводиться семьей. И, пожалуй, они все были довольны и благодарны ему за возможность оставаться в безопасности. «Откуда вы взяли мясо?» — поинтересовался Пожарский. «Под этим куполом должны были выступать тигры», — пояснил Зимин. «Но они оказались не в настроении, потому как привыкли к свинине, а им привезли телятину. Владелец зверей решил отменить выступление, чтобы никто не пострадал, и вынужден был уехать. Так вот, мы у него и попросили дать нам немного телятины, которую он не собирался брать с собой. Он человек приличный и не стал нам отказывать. И теперь тиграм мясо не докладывают», — вздохнул Дмитрий Васильевич. «Мы прилично заплатили», — заметил Стас, — «и звери будут сыты. А где взяли специи и хлеб?» — не унимался Юрий Афанасьевич. «У официантов», — удивленно ответил кустодий. «Никто ведь не собирался морить голодом почтенную публику. Здесь неподалеку есть кухня, на которой готовят закуски. Вот мы и попросили, и устроили себе настоящее мужское логово», — подытожила Нечаева. «Надеюсь, я никого не буду смущать, что вы?» — в один голос отозвались присутствующие и заулыбались. «Мы устроились на стульях и с удовольствием послушали истории Ермакова, который и впрямь оказался хорошим рассказчиком. Он поведал нам о сугробах, в которых можно утонуть с головой, о ледяных горных реках с огромной горбатой рыбой, о медведях, которые эту самую рыбу ловят. Много о чем он нам рассказал, глядя на пляшущие языки костра. «И насколько дикие у вас леса?» — вдруг спросила Арина. «Такие, что можно идти неделями и не выйдешь к людям, а вокруг будут только деревья, закрывающие все небо», — с заговорщической улыбкой сообщил парень. «А встречаются в ваших местах всякие чудеса?» — беззаботно осведомился Шуйский. Ермаков как-то сразу растерял свой запал и смутился. Но Арина обратилась к нему с уже знакомой мне интонацией. «Расскажите, Николай Иванович, никто из нас никогда не бывал в ваших местах, хотя няня мне рассказывала истории про бескрайние леса и закрытые деревушки, в которых живут шаманы. Ну, это уж совсем сказки», — уверенно заявил один из гостей.